Глава четвертая. Перед окном на кровати лежал мой отец. Прямо поверх покрывала, в сапогах, на которых застыли комья весенней грязи. По его рубахе расплывалось темное пятно, грудь судорожно вздымалась. Плотно сомкнутые веки и восковое лицо заставили меня похолодеть. Я решила, что он уже мертв, и только надсадное дыхание говорило о том, что он все еще жив. Костыли сиротливо валялись в углу, разломанные надвое. Я одним взглядом охватила всю эту картину, понимая, что она навсегда останется в моей памяти. «Папа!» — мой голос прозвучал тихо и жалко. Я поняла, что отец безнадежен еще до того, как приблизилась к нему. Серый покров смерти уже накрыл его с головой, и лишь в области сердца продолжал пульсировать крошечный огонек. Если бы я была настоящим магом-целителем, я бы раздула из этой искры новое пламя жизни. Но я всего лишь слабая самоучка, способная только сводить синяки и царапины. «Ниалин». Он с трудом выдохнул мое имя. «Дитя мое». «Папочка». Я бросилась перед ним на колени, схватила за безвольную руку и начала покрывать ее быстрыми поцелуями, чувствуя, как по лицу градом катятся слезы. «Совсем плохо». Губы отца дернулись, словно пытались изобразить улыбку. Он открыл глаза и теперь пристально и серьезно смотрел на Райзена поверх моей головы. Я невольно оглянулась на Дуэргара. Тот тоже не сводил глаз с моего отца, и взгляд у него был такой, точно он знал какой-то секрет. Ладонь отца шевельнулась. Он медленно освободил ее из моих рук, положил мне на голову и слабо взъерошил волосы таким привычным любящим жестом, что я не выдержала и разрыдалась. «Не, Алин, я должен тебе сказать... Прости меня, если сможешь». «За что, папочка? Что ты такое говоришь?» Я уставилась на него, ничего не понимая. О чем он говорит? За что просит прощения? «Я совершил ошибку. Прости меня, девочка». «Папочка, о чем ты говоришь?» Я сжала руки, пытаясь сдержать рыдания, рвущиеся из груди. «Ожерелье». «Что ожерелье?» Я обернулась к Дуэргару. «Он бредит?» «Нет». Райзен покачал головой и сложил руки на груди. «Он хочет облегчить свою совесть». «Что?» «Ниалин, твое ожерелье. Колдун. Ты должна найти колдуна, который его сделал. Я купил его на ярмарке в Брингвурде 13 лет назад». «Вы уверены, что это был колдун? Больше похоже на работу опытного мага». Я бездумно тронула коралловые бусы, украшавшие мою шею с самого детства. Родители всегда говорили, что это мой намагниченный оберег. Их нельзя ни снимать, ни порвать. Они как бы растут вместе со мной, защищая от дурного глаза и порчи. Зачем же мне маг, который их сделал? Папочка, зачем? «Найди колдуна, и все поймешь». Рука отца безжизненно сползла мне на плечо. Я схватила ее и сжала пальцы. «Это моя последняя воля». Словно из последних сил огонек его жизни полыхнул ярким пламенем. Отец сжал мои пальцы так, что я едва сдержала крик боли и, глядя мне прямо в глаза, приказал. «Поклянись, что найдешь того колдуна. Его зовут Крейс Дуалат». «Клянусь», — вырвалось из меня быстрее, чем я смогла осознать его слова. Отец вздохнул и прикрыл глаза, отпуская мою руку. «Папа?» Я недоверчиво моргнула. «Папочка!» Из уголка его рта медленно сочилась темная струйка, а там, где только что горело пламя жизни, теперь остался лишь пепел. «Надо уходить», — раздался над моей головой ровный голос Райзена, и холодная рука Дуэргара легла мне на плечо. Но я продолжала сидеть, ничего не слыша. Слез больше не было. Все внутри словно застыло. Ни боли, ни муки. Лишь бесконечная тоска, в которой хотелось утонуть и никогда не возвращаться. Тяжелая рука отца выскользнула из моих пальцев на покрывало. Ситцевая, в мелкий цветочек. Я опустила взгляд и уставилась на него с таким вниманием, будто от этого зависела вся моя жизнь. Словно издалека до меня донесся голос Дуэргара. Он что-то говорил, требовал, потом схватил меня за плечи и хорошенько встряхнул. «Очнись!» Как сквозь слой ваты услышала я его рычание. «Я чувствую концентрацию магии. Скоро у нас будут гости». Я непонимающе уставилась на него. «Что?» «Хочешь остаться и узнать, что?» Процедил он сквозь зубы. «Королевские псы будут рады с тобой познакомиться. Им давно не попадался столь сладкий персик. Поднимайся живо!» И он дернул меня за руку, заставляя вскочить на негнущиеся ноги. Через выбитые двери спальни я увидела, как посреди темноты, наполнявшей кухню, неожиданно вспыхнула яркая сфера величиной с кулак. Она быстро увеличивалась в размерах, вытягивалась, переливаясь радужной пленкой. Искусственная прореха в ткани пространства, подвластная лишь очень сильным королевским магам. «Шевелись!» Райзен потащил меня за собой к окну. Одним движением он сорвал шторы вместе с деревянным карнизом, на котором они крепились. Вторым высадил тяжелую дубовую раму. Она упала в темноту, печально звякнув разбитыми стеклами. Потом закинул меня на подоконник, будто я была каким-то мешком, вскочил следом, подхватил на руки и шагнул за окно. Именно в этот момент я зачем-то оглянулась. Портал уже вибрировал. На моих глазах тонкая пленка пространства разорвалась, выпуская фигуры в темных плащах. «Не успели», — мелькнуло у меня в голове, и тут же холодный ночной ветер ударил в лицо. Спрыгнув с окна, Райзен отпустил меня, прижал к стене своим телом и жестом приказал молчать. Магический светлячок погас еще в спальне, когда я прощалась с отцом, но только сейчас я заметила, что его нет, и что татуировки на скулах дуэргера в темноте отсвечивают странным голубоватым светом. Я побоялась спросить, что это, ведь нас могли услышать маги, которые почему-то не торопились прыгать на улицу вслед за нами. Мне пришлось задрать голову, чтобы увидеть подоконник. Над ним навис темный силуэт, наполовину выглядывавший из окна. Вот мелькнула рука, творя неизвестное мне заклинание. Вспыхнул крошечный огонек. Маг подкинул его в воздух. Огонек развернулся, превращаясь в тонкую светящуюся паутину, которая начала разрастаться с неимоверной быстротой, накрывая дом и двор. Дойдя до забора, она переползла через него и продолжила расти дальше, будто тысячи трудолюбивых пауков ткали ее прямо из воздуха на наших глазах. Я обхватила Дуэргера за шею, привстала на цыпочки и шепнула ему в самое ухо: «Что это за гадость?» И тут же его руки сомкнулись на моей талии, а горячее дыхание опалило мою щеку. «Ловчая сеть. Самая совершенная ловушка». «А как же мы?» Теперь я попыталась отодвинуться, но он еще сильнее вдавил меня в стену своим телом. Губы Дуэргера были где-то за моим ушком, уткнувшись в ямку, и я чувствовала, что он улыбается. Спокойно. И ничуть не переживая. Несколько минут мы стояли, тесно прижавшись друг к другу и наблюдая за светящейся паутиной, которая начала постепенно гаснуть с нашей стороны, в то время как ее наружные концы продолжали сиять и расти, накрывая рыбацкую деревушку. Фигура в огне исчезла. Ни одного звука не доносилось из дома, будто там только что и не вывалились из портала несколько королевских магов. «Ночь — лучшая подруга Дуэргера», — произнес Райзен насмешливым тоном, наконец-то отпуская меня. «Эта сеть настроена на запретную магию, магию фейри. Но человечкам невдомек, что мы давно уже нашли способы обойти их ловушки». «Вы же говорили...» Я нахмурилась, вспоминая его слова. «Говорили, что фейри не могут попасть в человеческие земли». «Из каждого правила есть исключение». Дуэргер подмигнул и продемонстрировал клыки в самодовольной усмешке. Потом отступил на пару шагов и огляделся. «Надо убираться. У меня еще слишком мало сил для портала, но накрыть нас экранирующим куполом я могу». Я вдохнула поглубже, собираясь с мыслями. От каменной стены дома шел пронизывающий холод, уже пробравшийся под мою одежду, которая так и не высохла окончательно. Но я не чувствовала этого холода, не чувствовала, как от него на коже выступают мурашки, как меня начинает трясти мелкой дрожью, как колотится сердце, будто мечтая выпрыгнуть из груди. У меня внутри словно натянулась невидимая струна. Казалось, тронь за нее. Она лопнет, и я упаду, сломаюсь. Останусь лежать под этой стеной кучкой ненужного тряпья. Отец. Я не могла заставить себя говорить дальше. «Он мертв, мертв, ты это понимаешь?» Дуэргер заскрипел зубами. «Все, теперь о нем позаботится Баллор. А ты позаботься о себе, если хочешь исполнить волю отца, а не попасть в казематы. Идем со мной». И он протянул мне руку. Будто зачарованная, я уставилась на его ладонь. В темноте на ней светились голубоватые символы, похожие на те, что украшали его лицо. Порыв ветра принес с собой запах гари и дыма. Я услышала треск и подняла голову. Из окна спальни вырывался дымовой столб. «Эзусовые яйца! Они подожгли дом, уходим!» Понимание не обрушилось на меня, будто лавина. Нет, осознание действительности было медленным и неотвратимым, и от этого еще страшнее. «Я сирота. Это первая мысль, которая взорвалась в моей голове, наполняя отчаянием. «У меня больше нет дома!» Вслед за ней вспыхнула и вторая. Все, чего я хотела в этот момент, это остаться наедине со своим горем и оплакать отца. Но где-то здесь бродили королевские псы. Это они убили единственного человека, который был мне дорог. Это они лишили меня дома. Это из-за них я вынуждена сейчас податься в бега, положившись на честное слово того, кому бы не стоило доверять. Но выбора не было. Я знала, что будет со мной, если попаду в руки магов-дознавателей. Меня привлекут к суду за использование магии, и тогда рудники и галеры будут не самым худшим вариантом для доморощенной целительницы. Закусив губу, я вложила пальцы в ладонь Дуэргара, которая тут же сжалась, почти причиняя боль. «Идем, я знаю, где нам укрыться», — произнес он ободряющим тоном. Затем притянул меня к себе и спросил. «Ты боишься темноты?» «Нет», — ответила я осторожно. Мало ли что он имел в виду. Я никогда не сталкивалась лицом к лицу ни с одним из фейри, зато много слышала о них и знала, что коварству этих существ нет предела. И даже то, что сейчас Райзен предлагал свою помощь, абсолютно ничего не значило. Возможно, у него был в этом свой интерес. «Это хорошо. Ну, тогда держись». Треск огня стал настолько отчетлив, что я оглянулась. Лучше бы я этого не делала, тогда, по крайней мере, у меня бы осталась надежда. Крыша дома, в котором я выросла, полыхала. Оранжевые языки пламени вырывались наружу и теперь лизали антрацитовое небо, бросая на него яркие отблески. Загудел тревожный набат на пожарной каланче в центре деревни. Это караульный поднимал по тревоге добровольцев. Ночь уже не была безмолвной. Кричали люди, гремели подводы деревянными ободами по усыпанной гравием мостовой, ревел огонь, трещали, падая балки. В темноте испуганно ржала Пегги. Она так и осталась стоять впряженной в телегу посреди двора. «Моя лошадь!» Я рванулась из рук Дуэргара. Бедное животное нужно было освободить. Но руки Райзена остальными кольцами стиснули мою талию. «Не отпускай!» Прохрипел мне на ухо Дуэргар, стискивая еще сильнее. «Молчи, чтобы не увидела или услышала, ясно?» Я кивнула, сглатывая застывший в горле комок. «Темные тропы — это же сказка, страшилка. Страшилка, чтобы пугать детей. Сколько раз я сама участвовала в ночных посиделках у костра, когда кто-то из старых рыбаков рассказывал легенды о темных тропах и сумеречном крае. Все знают, что многие маги умеют сокращать расстояние, создавая порталы, и что только фейри способны переходить в сумеречный край и пользоваться им по своему желанию. Мир, где не существует дорог, где нет пространства и времени, где царствует вечная ночь и тяжелый свинцовый туман. Туда не пускают людей, разве что тех, в ком темная магия давно уничтожила душу. Они уходят туда после смерти, чтобы вечно бродить неприкаянными призраками посреди чужих теней. Темные фейри чувствуют себя там, как рыба в воде. Это их вотчина, их колыбель, в которой они были созданы из клубов тьмы, подземного огня и капли рассвета. Так говорят легенды. И вот теперь Райзен хочет попасть туда вместе со мной. Я закрыла глаза, задержала дыхание и как в омут нырнула в зловещую неизвестность.